приходилось работать с мертвецами. Собственно, ничего страшного. Хист несколько дней хранится в трупах, только после словно растворяясь. Но придется искать недавно погребенных. Пенти немного поколесил вдоль могил, выбрав правильное направление. Но когда стал приближаться к искомому, кулон принялся подергиваться, будто удочка при поклевке. «Как там говорят эти русские? Рыбак рыбака ощущает издалека?» Со временем поклевка становилась сильнее. Артефакт буквально пульсировал в руках Пенти, мощными толчками направляя к самому лакомому куску среди всех. От нетерпения Врановой чуть ли не бежал, цепляя мешком с бессознательной нечистью оградки, пока не предстал перед нужной могилой. Еще свежий, даже не утоптанный. По числам выходило, что умер мужчина 3 дня назад. На имя Пенти внимания не обратил, оно было нужно для прежней жизни, но не для нынешней. Хороший чужанский хист. Убивал сам и умер тоже насильственно, против воли. Подобная нежить всегда славилась упорством и жадностью до чужой крови, как раз то, что ему нужно. Врановой вытащил частички пирукиви, знаменитого дьявольского камня финнов. На самом деле подобных было великое множество, и все, что они совершали, усиливали действие хиста на непродолжительное время. Но сейчас Врановой выложил камень нужным рисунком для запретного ритуала. Затем скинул мешок и, схватив за рыжие волосы, достал бесовку. От подобной жестокости она даже застонала и пришла в сознание. Вот зря ее называли дурой. Ирина сразу поняла, где находится и с какой именно целью. Вряд ли для того, чтобы в извращенной форме заняться тем, что у нее лучше всего получалось. «Пожалуйста, не надо!» — стала причитать она. «Я сделаю все, что вы хотите! Пожалуйста, не убивайте!» «Ты ни на что не годишься!» — презрительно скривился Врановой. «Но хотя бы твоя смерть станет не напрасной! Я...» Она не договорила. Захлебнулась в собственной крови, которая вырвалась из разрезанного горла. Пенти с определенным наслаждением смотрел, как жизнь проворно вытекает из бесовки. Чуть даже не забыл, ради чего он все это затеял. Однако вовремя спохватился и забормотал нужные слова на финском. При этом он чертил линии кровью и хистом бесовки, создавая правильный рисунок, а когда Ирина окончательно затихла, выбросил ее прочь, как ненужную куклу, которую дарят на день рождения капризной девочке, но та забывает о ней через 5 минут. Главную цель бесовка выполнила. Стала первой кровью в ритуале по созданию нежити. Мерзкого существа, которое на родине Пенти звали Перверсси, а русские именовали вурдалаком. Врановой закончил ритуал, с трепетом прислушиваясь к звукам в надвигающемся вечере. Тишина. Неужели он что-то сделал неправильно? Неужели забыл нужные слова или ошибся в воспроизведении? Последний раз призыв вурдалака Пенти применял еще в Суами. Подобное там даже не считалось нарушением закона. Это проклятые русские чистюли жуть как не любили нежить и всеми известными способами следили за возможными попытками ее возникновения. Ведь нежить редко, но могла восстать и без помощи рубежников. Достаточно, чтобы возле свежей могилы отдала Богу душу нечисть. Хотя те же чужане считали, что у нечисти нет души. В общем, смерти даже самого завалящего черта было вполне достаточно. Пенти в свое время объяснял это его наставник. Тот самый, суамский. Выходило, что на облик нечисти могло повлиять множество факторов. К примеру, если чужанин был злой, то его хист, смешиваясь с хистом нечисти, мог породить вурдалака. Как раз случай Вранового. Если пролито много крови до хиста достаточно, то появляется упырь. Тоже нежить, но уже разумная. Хотя разумность у него была весьма относительная. Если нечисть или рубежник сильные, а возле их места гибели чуть ли не братская могила, то миру являлся дый. Или лич, как было более привычно для слуха Вранового. К счастью, на своем веку он подобного не видел. Потому каждого рубежника, который не передал хист и умер в муках, хоронили надлежащим методом, чтобы его промысел не нашел себя в другой форме, зачастую в неживой. Однако все это сейчас было неважно. Врановой чуть не плакал, сидя на могиле рядом с мертвой бесовкой и перемазанной кровью. Неужели все зря? Неужели не получилось? Почему судьба так жестока к нему? Короткий стук прервал его мысли. Будто дятел вдалеке решил в надвигающейся тьме закончить работу, начатую днем. Пенти встрепенулся, весь обратившись вслух. Первому неуверенному стуку вторил второй. Словно сначала пьяный муж ударил костяшками пальцев в дверь, еще вспоминая, точно ли он живет здесь. А вот затем обрел уверенность и повторил звук. И только после до Вранового дошло. Сработало. Именно там, под землей, в небольшом гробу и происходил процесс превращения. И вурдалаку не хватало места. Ритуал придавал форму мертвому телу. Пенти оставалось только догадываться, кому пришло в голову первому попробовать подобное. С другой стороны, кто-то когда-то придумал доить коров и пить молоко. Человечество в этом плане было весьма изобретательно. Однако формой тот самый проторубежник пользовался ему известный. Какой-то то ли собаки, то ли волка. Вот и вурдалак в итоговом виде должен был напоминать чудовище о четырех лапах. Пенти с тревогой слушал хруст костей и треск мертвой кожи. И не мог дождаться. А когда все вновь затихло, чуть ли не дрожал от нетерпения. И вместе с тем, когда под землей треснула крышка гроба, Вранавой чуть не вскрикнул от неожиданности. Он не просто слышал. Чувствовал, как нежить рвется на свет, разрывая землю, и даже отступил от некоего страха, перемешанного с восхищением. Сначала показалась рука, именно рука, а не когтистая лапа, а за ней другая. Прошло меньше минуты, прежде чем на поверхности появилось все туловище. Даже Вранавой, который повидал разное, не мог скрыть истинного отвращения по отношению к этому уроду. Он уже не был человеком, но еще и не стал вурдалаком, что-то среднее. Конечности вытянулись, но не окрепли. Туловище уплотнилось, хотя тоже казалось Пенти худощавым. Кожа расползлась и срослась снова, сшитая мерзкими шрамами, а голова и вовсе осталась почти человеческой, разве что расплылись губы, обнажив зубы. Даже не клыки, зубы. Пенти чертыхнулся. Он знал, в чем дело. Первая кровь оказалась плохой. Ее хиста не хватило, чтобы сделать основное превращение. И вместе с тем быстрое поднятие нежити совершило еще одно подлое дело. Она угрюмо посмотрела на рубежника и издала какой-то странный звук из своих еще недообразовавшихся легких, который, наверное, можно было принять за рык, и бросилась на своего создателя. Вранавой обратился к хисту, и вурдалак влетел в невидимую преграду. Правда, тут же оправился и повторил попытку. Глупое мертвое создание. Отвращение в Пенти постепенно вытеснило злоба. Самое мерзкое, что просто придавить хистом его не получится. Первое время после обращения нежить еще не крепко стоит ногами в этом мире, потому и не чувствует подобного. Вурдалак бросился на Вранавого раз пять, все время натыкаясь на невидимую преграду. А на шестой Пенти наконец удалось перехватить мертвое тело, повалив нежить на землю и придавив собой. Вранавой черпал мощь из хиста, прижимая вурдалака так сильно, как только мог, не боясь повредить конечности. «Отрастит потом. Главное сейчас подчинить эту тварь!» К счастью, тут работала форма ритуала. Если вурдалак в конечной фазе должен был походить на пса, пусть и весьма уродливого, то и все законы дрессировки действовали так же. Сейчас Вранавой показывал, кто здесь лидер, а кто должен подчиниться. Пенти не знал, сколько они так пролежали. У него даже стали затекать руки и почему-то спина. Но его действия дали свои плоды. Если сначала вурдалак рычал, то затем затих, а вскоре и вовсе стал поскуливать. Со стороны это смотрелось невероятно жутко. Худой и сам похожий на труп человек в плаще прижимал к земле мертвое изуродованное тело, невесть кому принадлежащее и словно слепленное из разных частей, своеобразного Франкенштейна, разве что ведущего себя как собака. Вранавой медленно разжал свою стальную хватку, готовый вновь наброситься на вурдалака, однако тот продолжал лежать на боку, заискивающе глядя на своего хозяина. Того, кому можно и надо подчиняться. «Так-то, тварь!» — выдохнул, разгибаясь Пенти. Он был раздосадован. Не содеянным. На подобный шаг Врановой пошел бы еще 1000 раз и пролил 100 литров крови, будь на то необходимость. Итогом. И пусть все черные рубежники, которые общаются со смертью чаще, чем кто-либо 100 раз предупреждали, процесс обращения нестабилен. Дескать, никогда нельзя быть уверенным на 100% в желаемом результате. На это влияют и хист первой крови, и хист чужанина, и строительный материал в виде мертвого тела. Пусть Врановой все это знал, но он ожидал несколько другого. Привыкший к собственным силе и опыту, Пенти требовал от судьбы самого лучшего и совсем перестал быть благодарным за то, что имел. Оттого, когда что-то шло не по плану, оно становилось для рубежника настоящим ударом. Что теперь? Придется кормить эту тварь своим хистом, чтобы она завершила превращение. И, конечно же, мясом. Тухлым, мертвым, подернутым плесенью и разложением. Вот только сколько на это уйдет времени? 2 дня? У него нет столько. Понадобится слишком много хиста и жертв его друзей. Но важно еще другое. Почует ли? Поймет? Врановой вытянул руку, и мертвое создание прижало к нему свою изуродованную человеческую голову. «Внемли», — только и сказал Пенти. И показал ей ауру захожего. Дал услышать мерзкий тлетворный запах, будто объяснил без слов, как ощутить его. Вурдалак зарычал так, что у Вранового в жилах застыла кровь. И тогда он понял, что нежить найдет его, чего бы ей это ни стоило. Надо только помочь ей окрепнуть, набрать силы и мышц. Потому Пенти указал на мертвую бесовку с заляпанными кровью рыжими волосами. И вурдалак все понял без лишних слов. Он жадно отрывал куски плоти от остывающего тела, не пережевывая, а глотая так, лишь бы поскорее набить свое чрево, поскорее закончить процесс обращения и стать верным сторожевым псом для своего хозяина. Врановой тем временем торопливо закапывал и разравнивал могилу, приводя ее в первоначальный вид. Он уже давно переступил порог дозволенного, и если воевода узнает, на что пошел его ратник ради исполнения задуманного, то Врановому не сносить головы. Поэтому в идеале нужно сделать так, чтобы он не узнал. Вурдалак расправился с бесовкой быстро, разве что оставил в покое кости. Их Пенти собрал в мешок, где совсем недавно нес Ирину. Затем взял камни и поставил печать отвлечения. Ее он собирался убрать сразу, как только пройдет первый дождь. По задумке Вранового, тот должен скрыть следы. Пенти еще раз оглядел место ритуала. Вроде ничто не вызывало подозрений. Конечно, могила 2 дня пофонит, но чтобы почувствовать это, нужно оказаться в непосредственной близости от необходимого места. Кладбище новое, едва ли найдется еще один такой сумасшедший рубежник, который якшается с нежитью. Вранавой с досадой посмотрел на недоразумение у своей ноги, которая заискивающе глядела ему в глаза. «Ладно, я сделаю тебя прожорливой машиной для убийств, а потом мы найдем захожего и убьем». Он торопливо пошел прочь, унося с собой останки бесовки и лопату. А за ним проворно следовало ужасное создание. Человек, прошедший жуткую трансформацию, но в то же время не до конца ее завершивший. Нежить, напитанная чужим хистом.